Глава 30. Библиотека Роттервикского университета. Выложенный узорами паркет, до блеска начищенные стеклянные дверцы книжных шкафов, стойкий запах настойки дикого златника, студенческие залы, самые оживленные, шепот, сдерживаемые смешки, шелест страниц и скрип перьев. Чем дальше, тем тише. Аспирантские залы, преподавательские. Мне же нужен архив. Наверх и через центральную башню вниз по лестнице. Я была там всего пару раз. Что-то нужно было посмотреть для диплома. Не особо-то мне это и помогло тогда, если честно. Но сейчас... Я крепко держала папку с материалами для лекций, одновременно прижимая к себе любимую книгу, все тот же Бармин Мирелли, травы известных мне миров и их использование в целительстве. Маленькая сноска в том месте, где целитель упоминает каменный мох, древняя книга Тирдов, сказания и легенды в двух частях, крикни шепотом и лисьего следа тень. Если уж на чистоту, я не любитель подобной литературы. Мне милее справочники по травоведению, где все просто и понятно, где растет, когда цветет, в какой период используется, для чего используется и так далее и тому подобное. Я натура не романтическая, скорее шепот опавших листьев, духов восставших сон. А это, ну, это не считается. Один раз в жизни и было. Так что не спрашивайте, не знаю я, как так получилось. Герцогиня Моран проскрипела, заставив вздрогнуть. «Доброе утро!» — поздоровалась я, делая вид, что не замечаю сарказма и подчеркнутого недовольства со стороны работника библиотеки тем фактом, что недавно некая Рене Элия Агриппа, целительница с сомнительным магическим потенциалом, взяла и стала женой герцога Морана. «Чем обязаны?» Маленькие цепкие глазки, сухие вытянутые ладони, блестящая лысина. Старичок как старичок, архивариус. И что злой-то такой? Не с той ноги встал. Мне бы хотелось посмотреть книгу Тирдов. «Крикни шепотом или лисьего следа тень!» Ого! Ничего себе знание у местных архивариусов. Впечатляет. «Давайте обе!» «Вы представляете себе размер данного издания и ценность?» «А у вас подлинник. Если вас устроит, я могу принести переизданную краткую версию. Я же не представляю себе уровень и глубину, а также важность вашего исследования, герцогиня. Однако, если вы настаиваете, необходимо получить специальное разрешение за подписью. Давайте, что есть». «Только быстрее, пожалуйста. У меня осталось полчаса. Лекции». Одарив герцогиню Моран презрительным взглядом, старичок все же принес то, что требовалось. «Вот, пожалуйста». «Спасибо. Подождите. Но она же...» «На древнетирцком. А вы как думали?» «Но как же я...» Видимо, моя растерянность была столь искренна, что надо мной все же сжалились, несмотря на то, что я посмела стать герцогиней Моран. «Я сейчас принесу вам кристалл-переводчик. Изумительная вещь. Разработка одного очень талантливого аспиранта с факультета бытовой магии. Кстати, это мой сын. Сейчас». Итак, кроме лекционных материалов и огромной книги Мирелли, меня нагрузили сокращенным вариантом интересующего меня эпоса в 4 томах и последней разработкой очень талантливого аспиранта. Последнее весело немало. «Рене!» — перегородил мне кто-то дорогу. «Все потом!» «Рене, нам надо поговорить!» Мой бывший жених забрал книги и кристалл-переводчик. «Спасибо, Генри. Знаешь, мне сейчас некогда разговаривать. Поговорим позже. У меня полчаса, потом лекции». «Хорошо. Удивительно, что мы встретились. Ты ведь здесь нечастый гость. Что ищешь?» Брикс кивнул на книги. «Слушай, мне правда некогда, хорошо?» «Конечно, извини». И преподаватель истории исчез. А я забыла обо всем. 10 минут ушло на то, чтобы найти нужный мне отрывок, учитывая тот факт, что древнетирцкого я, конечно, не знаю. Итак, попробуем чудо-кристалл, разработку одного очень талантливого». Что-то было не так. Кристалл помутнел. «Странно. Я ведь четко следовала выданной мне инструкции. Ничего не понимаю». «Рене, ты не понимаешь? Он же тебя просто убьет». Я вздрогнула. Генри Брикс сидел рядом. Я даже отвечать не стала. Для того, чтобы отвечать, надо хоть что-то понимать. Воодушевленный моим молчанием, мужчина продолжил. «Ты пойми, единственной реакцией на твою неверность будет твоя же смерть. Это ведь не я, терпеливый и все сносящий преподаватель. Это сильнейший маг империи». «Пойдите прочь!» — зашипела я. «И не смейте ко мне приближаться». «Но я люблю тебя». «А я люблю своего мужа». «Странно вы демонстрируете свою любовь к нему». «Повторяю, это все к вам не имеет никакого отношения. Займитесь преподаванием, найдите себе невесту». «Рене, проявляй хотя бы осторожность. Как можно так открыто показывать всем свою любовную связь с новым ректором?» «Мне стало смешно. Стихии, спасибо вам». «Отвели ведь от этого человека». Я встала. «Время уже, да и чудо-кристалл этот все равно не работает». «Вы знаете, господин Брикс, я накануне отнесла барону Гилмору презент. Вкусный и полезный. И знаете за что?» «Ума не приложу», — сквозь зубы процедил историк. «За то, что он расстроил нашу с вами свадьбу. Я каждый день не устаю благодарить судьбу за тот скандал, что учинил первый курс. Получается, что мне это было необходимо, чтобы понять, кто есть кто». Говорила я все это громко, четко. Поняла, что хочу все это донести не только до моего бывшего жениха, но и до всех тех, кто, как бы между прочим, прогуливался рядом. Стоило только выйти из основного здания библиотечного комплекса. Как же мне надоела эта слежка. Куда я иду? С кем разговариваю? Люди вокруг вели себя так, будто стоит им отвернуться, пропустят все самое интересное. Как я заведу скандальный роман, начну совращать малолетних студентов или еще что-нибудь выкину. А вот и барон Гилмор подошел. Только его тут не хватало. «Лекции и семинары должны были начаться 8 минут назад. Что у нас тут?» Ответом ему было молчание. Я ничего не говорила, потому что не хотела дальше развлекать толпу студентов и преподавателей. Генри Брикс замолчал. Видимо, в нем пробудилось чувство самосохранения. А все остальные жадно алкали продолжение, рискуя репутацией ответственных преподавателей и исполнительных студентов. «Замечательно», — улыбнулся военный. «Надеюсь, все помнят, что я имперский разыскник. Следовательно, я ощутил всех, кто здесь находится. И запомнил. Поэтому каждый, кто присутствовал на этом непонятном мне сборище, вместо того, чтобы преподавать или учиться, принесет в ректорат объяснительную. Итак, я вас больше не задерживаю». После моих занятий студенты второго курса варили обезболивающее. Первого разбирали папки с засушенными растениями северной провинции. Я села писать объяснительную. Написала. Отнесла в административный корпус, положила перед секретаршей. Госпожа Мирова пробежалась глазами по тексту, хмыкнула и проговорила. «Теперь я понимаю, почему барон Гилмор с самого утра в такой ярости». И тут у меня вырвалось. «Не понимаю, с чего вдруг Генри Брикс решил, что мы с бароном любовники». «Не думаю, что он в это верит». Я в изумлении уставилась на нее. «Подумайте сами, Рене, вы недосягаемы, а сделать больно и унизить очень хочется. И потом, вы были близки, он прекрасно осознает уровень вашей искренности и порядочности. И это злит его еще больше. Ну, конечно, наконец-то вы начинаете понимать. Но он же сам меня бросил, отказался, расторг помолвку. А вы не страдаете, не убиваетесь». «Вы счастливы, окружены друзьями, вас ценит сам император, вышли замуж, муж-герцог, который вас обожает. Вы устроили свою жизнь лучше, чем могли бы ее устроить с Генри Бриксом, и ему очень сложно с этим смириться». «Пожалуй, в этом я смогу ему помочь», — раздался со стороны кабинета ректора недовольный голос. Вечером этого длинного безумного дня Когда в тени габровых деревьев на пути к дому уже мелькнул рыжий хвост, я снова встретила госпожу Мирову и узнала, что преподаватель истории империи Тигвердов уволился по собственному желанию. «Нет», — сурово ответил на мою просьбу учитель Ирвин, — «ни в коем случае». «И вы хотите сказать, что отказываете мне по состоянию моего здоровья?» Я готова была расплакаться. «Сколько можно? Исследования зашли в тупик. Мне нужны змеи, чтобы двигаться дальше. Я не лечу. А теперь еще и уехать никуда не могу». «Не только. Я запрещаю вам пользоваться порталами и отправляться в путешествие, потому что это опасно. Вокруг вас происходит какая-то нехорошая возня. Так что пожалейте нервную систему своего супруга, охраны и мою заодно». «Охраны?» — нахмурилась я. «Конечно. Вами теперь занимаются не наказанные армейские разыскники, а нанятые профессиональные охранники». «И кто их нанял?» «Думаю, это была общая идея вашего супруга, барона Гилмора и Ричарда Тигверда». «Ну, просто коллективное мышление», — покачала я головой. «Как у пчел. Только вот меня забыли в известность поставить». «Супруг вернется, все претензии к нему», — нахмурился учитель. «Простите», — склонила я голову. «Все, что связано с безопасностью, должно быть выше капризов, обид и политесов», — отрезал целитель Ирвин. «У вашего супруга должна быть уверенность в том, что сделано все возможное, и желательно невозможное, чтобы вы были живы и здоровы». «Но мне надо увидеться с Мелани, поговорить с ней насчет магазина и девочек». «Рене!» — снисходительно, насмешливо и устало протянул Ирвин. «Так пригласите ее в гости. У вас ведь нет запрета на отправку писем». Я хихикнула. «Вот действительно, самый простой способ мне в голову не пришел». «Теперь все», — посмотрел на меня учитель. «А когда мне можно будет в лабораторию и лечить?» «Рене, вы испытываете мое терпение». «А конкретнее?» «Когда поймете, как работать, не выжигая себя». «Я приду завтра, чтобы вы меня осмотрели». «Лучше через пару дней». Я надулась, обиделась и пошла писать письма. В северную провинцию, Мелани и Ани, и план работ по воспитанию студентов заодно. Мелани принеслась на следующий день, взволнованная и взбудораженная. Когда я пришла домой с занятий, она ждала меня, нервно рассекая гостиную. Чуфи, довольно хрустя куриной ножкой, посматривала на нее с явной насмешкой. И, конечно, с благодарностью за угощение. Как можно смотреть и с насмешкой, и с благодарностью одновременно? Вы просто не видели Чуфи. «Что случилось?» — спросила у меня подруга. «Мне предложили открыть в столице магазин», — честно ответила я ей. «Какой еще магазин?» «Дары северной провинции. Наливка, варенье, мед». «Вот, Рене!» — опустилась она в кресло. «Умеешь же ты напугать!» «И я говорю, где мы столько варенья брать будем?» Мелани между тем смотрела так, будто у меня отросла еще одна голова. «Я думала, у тебя что-то случилось», — сказала она наконец. «Не считая того, что мне запретили лечить, а муж по-прежнему в командировке, у меня все хорошо», — ответила я рассеянно. «А откуда у тебя взялась идея с магазином?» «Слушай, мне прожужжали все уши, что его величество поддержит любое мое начинание. И принц Тигверт обещал, и барон Гилмор с рекламой, арендой и документами сказали, что помогут. И я хотела попросить тебя вести мои дела в магазине. Плюс мне сообщили, что леса вокруг моего дома – моя собственность, а люди, живущие на них, – арендаторы. Опять-таки надо подумать, чем всех занять». «Интересное предложение», – нахмурилась Мелани. «Но я никогда не жила в столице». «Подумай, Мел, так лучше для девочек. Они будут под твоим присмотром, и нуждаться вы не будете. Это же заработок. Лавочку дома ведь не обязательно закрывать», – с надеждой посмотрела она на меня. «Конечно. Надо только найти, кому ты доверяешь. По поводу меда я договорюсь с сестрой. Слушай, а если торговать не травами, а сразу настойками?» – предложила я. «Мне их несложно приготовить». «И косметическими средствами?» – загорелись глаза уже у моей подруги. Если ты согласишься, надо будет посмотреть, какое помещение нам выделит барон Гилмор. Только...» — нахмурилась я. «Все-таки с тобой что-то случилось, да?» «Понимаешь, ко мне приставили охрану и рекомендовали пока отказаться от путешествий». «Ну а мне нет», — улыбнулась Мелани. «Девочек я пока отвезу к матери, и надо будет все продумать». «Отлично», — улыбнулась я. «Договорились. Тогда пошли?» «Куда?» «Пока к барону Гилмору. Узнаем, когда он сможет уделить нам время и показать помещение под магазин». «Страшно», — выдохнула она. «Ты боишься милорда?» «Нет, я боюсь перемен в своей жизни и в жизни девочек». «Мелани, можно я задам тебе вопрос? Почему рядом со мной нет мужчины, которого девочки называли бы отцом?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, это как раз и неинтересно, и не мое дело. Мне интересно, почему ты не стала целителем? Я ведь даже сейчас чувствую силу, не очень понятную, может, остаточную, но чувствую». Женщина молчала, словно на что-то решаясь, опустилась в кресло, сгорбилась. Когда она смогла, наконец, заговорить, ее голос звучал настолько безжизненно и обреченно, что камин погас. Надо же. Ответы на эти вопросы взаимосвязаны. Что ты имеешь в виду? Стало холодно, захотелось встать, разжечь камин, но я боялась спугнуть. Мы столько лет вместе, а эта удивительная, загадочная, хрупкая и одновременно сильная женщина никогда не рассказывала о себе. Так пусть расскажет сейчас. Если горе лежит грузом на сердце, я сделаю все, чтобы разделить его с ней. Вдвоем нам будет уже проще. И отсутствие отца у девочек, и отсутствие у меня силы. Мелани, нет, не перебивай меня. И не останавливай, прошу. Я устала всех обманывать. И тем более не хочу больше обманывать тебя, Рене. Я никогда не была замужем. Девочки обе незаконно рожденные. От меня отреклась собственная родная семья. А женщины, которых я зову одну матерью, другую сестрой, просто когда-то меня пожалели. Подруга поникла так, словно ожидала, что сейчас я укажу ей на дверь. «Чай будешь?» — спросила я. Получилось ворчливо. «Или сразу наливку?» «Рене, не стоит герцогине возиться с любовницей аристократа». «Так как ты без магии осталась?» — вернулась я к теме, интересовавшей меня, не обращая внимания на глупости, которые мне говорила Мелани. «Влюбилась», — горько ответила она. 16 лет, я девочка из старинной, но обедневшей аристократической семьи. От поместья остался только дом. Мама, все время рыщущая, где еще раздобыть денег. Сестра, потрясающе красивая. «Как ты?» «Нет, что ты. Я в семье считалась, если не дурнушкой, то так, заурядностью». Мы с Чуфи переглянулись и очень похоже фыркнули. Мелани посмотрела на нас с укором и сказала: «Зря веселитесь, это правда». Лисица осмотрела женщину, увидела, должно быть, то же, что и я, невысокую изящную фигурку, белокурые волосы, гладко зачесанные и убранные в строгий пучок, длинные темные ресницы, ясные серые глаза, нежные черты сильно покрасневшего лица. Вот дослушаю до конца и подарю флакончик духов из синелика. «Прекратите!» — недовольно сказала Мелани. «Это не я, это все Чуфи». Зеленые лисьи глаза насмешливо сверкнули. «Я пытаюсь рассказать грустную историю своей жизни, а вы смеетесь». «Прости», — стала я серьезной. «Ничего, я это уже пережила. Просто не хочу вводить тебя в заблуждение». «Мелани, прекрати!» «Ладно, тогда коротко. Я не знаю, за что молодого столичного аристократа выслали в такую глушь, но он, как ты понимаешь, погрузил наш городок в состояние неукротимой истерики. Красивый, богатый, могущественный. И как его зовут?» — невинно поинтересовалась я. «А что, мне его величество обещал поддержку за спасение, и я, похоже, нашла, что у него попросить. Уж что-что, а неприятности красивому, богатому и могущественному аристократу я доставить смогу». «Не надо, Рене», — прочитала мои мысли Мелани. «Еще и у тебя проблемы будут». «Так что произошло?» «Наши глаза на балу встретились», — с издевкой и брезгливостью проговорила Мелани. «Это было как удар молнией. Я влюбилась». «Нет, конечно же, я не вешалась к нему на шею и вела себя прилично. Но, думаю, моих чувств невозможно было не заметить. Потом были его ухаживания, все очень и очень пристойно. Потом предложение. Нас соединили в его доме, не в храме. Он объяснил это тем, что в опале, поэтому не стоит устраивать публичных мероприятий, связанных с его громким именем». «И насколько это громкое имя?» — снова спросила я. «В общем, мы прожили 3 года, уже родились девочки, а потом...» «Он собрался и уехал», — безжизненным голосом сказала Мелани. «Как? Куда?» «В столицу, к жене». «Постой, а ты?» — растерялась я. «Он сказал, что на несколько лет ему нужен был кто-то рядом, чтобы не свихнуться в нашей глуши, и он выбрал меня». «А свадьба?» — Мелани пожала плечами. «Чтобы не слушать моих стонов о том, что приличная девушка не станет любовницей, он просто устроил представление с выписанным из столицы актером». «С ума сойти!» «Потом он сказал, что оставит мне купленный дом и выдаст некоторую сумму денег. Драгоценности, которые он дарил, тоже отбирать не станет. Посоветовал не докучать ему, иначе последствия для меня будут самые плачевные. И отбыл». «А твоя мама?» «Она все знала. Но ей нужны были деньги на приданное для сестры. И она пошла на этот обман». «Деньги», — с ненавистью выдохнула я. Мелани посмотрела на меня с благодарностью и продолжила. «Как только меня оставил муж, семья явилась ко мне и потребовала, чтобы я покинула город. Падшая женщина не должна портить жизнь сестре, ведь та приличная мать семейства, ее же взяли в хорошую семью. Твари! Мне даже дышать было больно. Но были мои девочки. Помню, как собрала вещи, знаешь... Я так долго стояла над чеком, который он мне выписал. Хотелось порвать этот клочок бумаги, сжечь его, шкатулку с драгоценностями вышвырнуть. Но ты этого не сделала. Нет. И до сих пор себя за это презираю. Я представила себя на ее месте. Да, это сколько ей было лет? 16 плюс 3. 19. А уже 2 маленьких ребенка на руках. И положение такое, что только в содержанке к кому-то идти. Мы одновременно вытерли слезы и постарались улыбнуться друг другу. «А как ты оказалась в северной провинции?» — спросила я. «Постаралась уехать как можно дальше от дома, где меня никто не знает, где я не знаю никого. Случайно по дороге познакомилась с семьей сборщиков меда. Они, как ты знаешь, кочуют летом со своими обозами по всей империи. Дело прибыльное, но хлопотное. Они приняли меня к себе. Не спросили ни кто я, ни откуда я. Я вспомнила многочисленное и немногословное семейство медоделов и кивнула. Тебе повезло с ними». «Да», — согласилась со мной подруга. «Мое появление было достаточно романтичным. На стоянке в деревне я вышла из очередного дорожного экипажа, на котором каталась по империи без особой цели, чтобы размять ноги, и потеряла сознание. А матушка, они со своими явились в эту самую деревню закупиться продуктами, увидела такое безобразие и кинулась мне помогать. Так я нашла дом, тот самый, в котором у меня теперь магазинчик. А магия? Стихийной магии во мне всегда было немного. Развивать ее не принято, я же девочка. И денег особенно не было. А целительская, я и не знала, что она у меня есть, пока с тобой не познакомилась. Можно тебя будет с девочками обучать вместе, тем более если ты будешь здесь, в шаге от университета. «Рене, я боюсь подвести тебя», — тихо сказала моя подруга. «Пойми, моя биография, она кидает тень на...» «Во-первых, мы особо никому ее не будем рассказывать», — возразила я. «А во-вторых, если ты опасаешься, что твой бывший муж... прости, если вы и встретитесь, то...» «Найдем мы на него управу. То, как он поступил с тобой и твоими девочками, не просто шалость. Это нарушение закона». «Рене, какое нарушение закона? Кто я и кто он?» «Вот о том, кто он такой, ты до сих пор не сказала», — проворчала я. «А теперь по успокоительному и проситься на аудиенцию к исполняющему обязанности ректора».